шагах в 10 от окна, где сидел Ломоносов, кто-то радостно замахал шляпой и закивал головой. Это был товарищ по академии Штелин, ординарный профессор элоквенции и царский библиотекариус. Здравствуйте, Яков Яковлевич. Ко мне? Просим милости. В визите профессора Штелина ничего неприятного не было, разве только... Разве только что отрывал от работы. Этот любезный, благодушный, всегда веселый человек был из немцев наилучший. Никогда ни под кого не подкапывался. От интриг держался в стороне. Русских не задевал и не презирал. Немцы Академии даже сердились на него за то, что он поддерживает дружеские отношения с русской партией. Ворчали, что он старается дружить со всеми, так как будущее никому не известно. Это было неверно. Профессор Штелин, как все, отстаивал свои интересы, но никому особенно не подлаживался. Отличаясь по природе чрезвычайной благожелательностью, он был вполне убежден, что... Вполне убежден, что под солнцем есть достаточно места для всех. И что уж для него-то, во всяком случае, место под солнцем найдется, и даже очень хорошее место. Так оно в самом деле и было. Профессор Штелин был счастливый человек. Все его считали своим, и все любили за незлобивость, за редкую услужливость и за то, что всем внушал бодрое настроение. Никаких бед на свете не существует. Это все выдумки. Впрочем, выдумки милых людей. Пришел проведать болящего, а нахожу здорового Михаила Васильевича. И слава богу, зачем хворать? Боль в ноге – это пустое. Вот, ежели бы болело сердце, тогда было бы другое дело. Хорошо бы прикладывать компрессы локо-до-ленти к больному месту. Как здоровье Елизаветы Андреевны? Спасибо, она чувствует себя не худо. Хотите ли чаю или кофею? Нет, нет, спасибо. Кофе – вредный напиток модников. А вот стаканчик пива, пожалуй. Собственно, пить с утра пиво ему не хотелось. Однако, очень давно живя в России, он знал, что русские люди не могут не угощать, в какой бы час дня к ним не явиться. Кроме того, думал, что самому Михаилу Васильевичу будет приятно воспользоваться предлогом и выпить. Как все немцы, считал Ломоносова пьяницей. Пусть уже лучше пьет пивцо, чем водку. Они выпили пиво и поговорили. Михаил Васильевич, говорят, что отношения между Его Величеством и Ее Величеством к несчастью становятся все хуже. Ежели дело так пойдет дальше, то можно ждать для Ее Величества самых дурных последствий. Ломоносов, однако, своего мнения не высказал. Сейчас у императора находится в большой милости вернувшийся недавно из Сибири граф Бургард фон Миних. Фортуна витрия эст. Судьба – вещь хрупкая. Все составляет прожекты, по слухам, весьма дельные. Император пытался примирить его с герцогом Бироном, тоже теперь возвращенным. Пригласил их обоих во дворец. Велел подать вина и вышел, как бы невзначай, в соседнюю комнату, чтобы оставить их наедине, дать им возможность объясниться и закончить давнюю вражду. Однако, когда Его Величество вернулся, то нашел комнату пустой, а вино в бокалах нетронутым. Каковы старцы! Особенно граф Миних, ему за 80, а он здоровее нас с вами, великий муж. О Бероне хозяин отозвался напротив, отборно бранными словами. Гость поддакнул, но очень бегло, не любил ни этих слов, ни таких отзывов. «Нон децет» – не подобает Михаила Васильевича «нон децет» так говорить. Чтобы перевести разговор, сообщил академические новости – посмеялся без злобы над врагами Михаила Васильевича. «Пока вы, Михаил Васильевич, к делам не вернетесь, порядка в академии не будет». Хотя Ломоносов знал цену любезностям гостя, Слова эти были ему приятны, а новости интересны. Сам дивился, какая чепуха занимает, когда следовало бы думать о предметах важных. Затем профессор Штерн встал, потирая руки, подошел к рабочему столу и стал расспрашивать о приборах. Отчасти опять, чтобы перевести разговор, отчасти из искренней любознательности. Он был человек очень образованный. Имел ученые работы о состоянии турецкого двора, о бардах или первых поэтах древних германцев, о свадебных обрядах у древних жидов, греков, римлян и других народов. Был также хороший верксмахер, иметтер дес инскрипционс, стихотворец и сочинитель надписей. Профессор Штерн слушал объяснение, потирал руки от удовольствия. Вот как хорошо работает Михаил Васильевич. Люблю, когда люди имеют интерес к разным музам. Мало кого одного любит Юпитер, как гласит латынь. Но вы, Михаил Васильевич, наряду с упражнениями в физике занимаетесь и высокой литературой, и элоквенцией, и грамматикой. Описываете древность российского народа и славные дела наших государей. Настоящее мое упражнение – физика, химия, металлургия и прочие к ним относящиеся. А другое – это забава. Человек желает успокоения от трудов, иной ищет себе провождение времени картами, шашками, бильярдом и другими забавами. От него я уже давно отказался за тем, что нашел в них одну скуку. А до смерти мне надо закончить мои химические труды, в которых я столь много лет упражняюсь. Бесплодно потерять их мне будет несносное мучение. Сие будет мучение для всей России. В тот день все музы оделись бы в траур. Сами того не замечая, они, обратившись к предметам возвышенным, стали выражаться литературным языком, как и учил Михаил Васильевич. До того говорили больше штилем средним, не надутым и не подлым. Просидев с полчаса, профессор Штерн наконец перешел к своему делу. Мне поручено руководить празднествами по случаю предстоящего коронования. Я очень желал бы привлечь к этому и вас, с которым случалось, работал в таких делах и прежде, хоть не всегда вполне гладкого. Вам памятно, Михаил Васильевич, что я ведал и коронацией покойной государыни. Завел тогда оперу «Милосердие Титова», сам написал к ней пролог, сам играл прилюдни на флейте-траверсе, сам учинил план к фейерверку иллюминации, сам писал артикулы в «Ведомости». Так зачем же вам я? Химическую материю я недостаточно знаю. А ваше вспоможение, Михаил Васильевич, может быть полезным. А за вспоможение заплатят хорошие деньги. Хорошие деньги. Деньги, деньги. Деньги после болезни были Ломоносову очень нужны. Они сговорились об условиях и перешли к обсуждению проекта. Чтобы особенно себе головы не ломать, можно взять из старых проектов, кое-что обновив, изменив и переделав сообразно с обстоятельствами. Идея всегда одна. Бывшая в печали Россия ныне паки обрадована. Не изобразит ли на иллюминационном театре башню с бойницами и пушками? И чтобы из-за башни выходил корабль при пушечной пальбе, при трубящих тритонах, при игрании на трумпетах? И еще можно было бы тут представить добродетель в виде крылатого дитяти с лавровыми венцами или надежду наподобие женщины с надписью «Не подвигнусь». У меня душа не лежит к трумпетам и к пушечной пальбе. Воин было довольно припокойный государыне. Не лучше ли наметить дух нового царствования фигурами не воинскими, а мирными? России более всего нужны мир и работа. Изобразить бы великий русский колосс. И по правую сторону, чтоб был храм мира, а по левую храм изобилия с принадлежащими тому украшениями, а над ними восходящее солнце. О, можно, пожалуй, сочинить и так. Тогда, Михаил Васильевич, необходимо, чтобы солнце было с далече простирающимися лучами, и чтобы на каждой стороне стояло по 5 вазов на престольных скамьях, убранных фестонами. А над колоссом великий двоеглавый орел, и над всем театром бюст его величества, императора Петра III, с царскими вензелями. Минут через 10 спорные вопросы были разрешены. Профессор Ломоносов согласился взять на себя всю химическую материю. Не согласитесь ли, Михаил Васильевич, с присущим вам великим талантом перевести на русский язык стихи, которые я все нижайше по-немецки напишу к коронованию? Я подумаю. Не люблю переводить чужие стихи. В особенности стихи профессора Штейлина. Гость не настаивал, вполне удовлетворенный тем, чего удалось добиться. Посидел еще 10 минут и простился, пожелав скорейшего самого полного исцеления, засвидетельствовав особое уважение Елизавете Андреевне. Профессор Ломоносов проводил его до крыльца. Ломоносов знал, что профессор Штейлин человек достойный и ценил внимание товарища. Зашел проведать, говорил любезные слова и предложил заработок. Ту же работу мог ведь выполнить и немец.